Территория ордена. Город Порто-Франко. 22-й год, 27-е число 8-го месяца. Воскресенье. 22:00. Вечер опять превратился в посиделки в ресторане у Саркиса со всеми теми же участвующими лицами. Раулита, правда, ушел веселиться в Ларумбу, а вот Дмитрий заехал просто поужинать в ресторан под гордым названием «Арарат». Причем приехал не один, а как раз с той самой Моникой, кудрявой смуглой барышней с пухлыми губами, черными глазами, носом с горбинкой и отчаянной скоростью речи. Быстрее, чем у Марии Бониты на родном языке, если только такое возможно. Моника всем понравилась, хотя бы потому, что представляла собой полную противоположность отчаянно светловолосому и светлокожему Дмитрию. Билл еще не вернулся из Аламо, а сам Саркис обществом не манкировал, разумеется. Сегодня у него были говяжьи стейки, подававшиеся на деревянных досках с соусом чумичури и очень острым оранжевым браво. Ну и, как всегда, хорошее вино и холодное пиво для желающих. Мы планировали сами попозже заглянуть в Ларумбу, но в результате заболтались, засиделись, заленились уходить и разошлись из уже рассокрывавшегося Арарата около 2 часов ночи. Мы с Бонитой в обнимку пошли к нашему домику, Саркис попрел к себе наверх, а Дмитрий с Моникой укатили на новоприобретенном Илтисе. «Ну что, Миамор, начнем завтра паковать багаж для отправки и подводить итоги своей жизни здесь?» — спросил я Бониту, когда мы вошли в наш домик. «Да, пора», — согласилась она. «А что будем делать с тем, что нам понадобится для следующего этапа?» «Упакуем в сумки и передадим связистам, раз они едут с ретранслятором в сторону Нью-Рино». «Дорогой, надо одежду в Аламу отправить», — решительно сказала Бонита. «Я не намерена терять такую кучу вещей здесь, если орден не даст нам потом вернуться. И Арама отправить это все потом не попросишь. Это ты думаешь, что достаточно о своих железяках позаботиться?» «А, ну да», — сообразил я. «Тоже в сумке и можно почтой прямо в Аламо на адрес Джо, вместе со всем остальным. Почта здесь надежная, с хорошими конвоями ходит». «Вот теперь ты выглядишь практичным», — удовлетворенно сказала Бонита. «Это я тебя покорить практичностью хотел», — вздохнул я. «Не сработало?» «Сработало. Сделай вид, что поверила. Иди сюда, буду тебя любить за такую практичность». Территория ордена. Город Порто-Франко. 22-й год, 28-е число 8-го месяца. Понедельник. 9:00. Смит позвонил утром. «Все готово. За вами в 3 заедет грузовик. Готово?» «Разумеется», — даже удивился я вопросу. «До 3. Счастливо». Я обзвонил всех, вызвал в мотель к 14:45. Мы с Бонитой еще раз проверили все, что берем с собой. Оружие, боеприпасы, прицелы, ночные очки, гидрокостюмы, боты к ним, экипировку. Все в порядке, все готово. Набрал номер связистов. «Передайте большой рыбе. Началось». «Повторяю. Началось». «Принял, началось», — ответил телефон. «Подтверждаю. Конец связи», — сказал я, убрал мобильный в карман, огляделся. Волнительно что-то. Нервно. Бонита тоже бледновато. «Миамор, времени у нас еще вагон и маленькая тележка», — заявил я. «Пошли завтракать, кофе пить. Может, и коньячку в него накапаем. В успокоительных целях». «Перед работой», — возмутилась она. «Какой работой?» — удивился я. «Мы на аэродром сейчас, оттуда лететь несколько часов будем, потом плыть несколько дней. Работа когда еще начнется? Мы пока туристами». Она подумала и со мной согласилась. «Хорошо, так и сделаем, после того как... Ну, ты меня понял, да?» К 11 мы все же в ресторан пришли. Время все равно убивать надо. И мандраж легкий имеется. Куда от него денешься? В общем, убивали время как могли, уже сидя на мешках. Народ в ресторан ближе к 2 начал подтягиваться. Народ из нашей группы, я имею в виду. Бросали сумки и баулы за стойкой администратора, а сами пиво пить шли. Ровно в 3 к мотелю подъехал пыльный грузовик с кунгом на базе старого армейского М-109, при этом без орденских эмблем. А за рулем сидел молодой парень в штатском, хотя и с армейской стрижкой, классический джархед. Рядом со мной сидел Браун, Смита видно не было. Грузовик остановился, и Смит немедленно обнаружился. Он был в Кунге. Прямо через окно ресторана он призывно махнул нам рукой, и мы, разбирая тюки на ходу, потянулись к машине. Я подошел к Смиту, пожал руку, поздоровался, спросил. «Все по плану?» «Все по плану», — подтвердил он. «Вылетаем в Форт-Линкольн, там сразу же перегружаемся на Нинью. Звезда Рияда уже подала заявку на швартовку в порту базы на завтра. Придется нам в море пару дней дополнительно проболтаться». «Ничего страшного, если это судно не свинарник», — пожал я плечами. «Нет, я Нинью знаю», — сказал Смит. «Там даже каюты нормальные, двухместные, на 12 пассажиров. Не слишком просторный, вроде купе в поезде, но терпимо. И кок неплохой, не по-моему кормят». «Тогда ничего страшного. Ладно, давайте грузиться». Забросив в Кунг рюкзак, сумку и оружейные чехлы, я взялся за поручни и поднялся внутрь. Народ с грехом пополам распределялся по не слишком просторному помещению, да и экипировка много места занимала. Но кое-как уселись, благо ехать всего минут 15. Было слышно, как водитель врубил передачу, грузовик рыкнул дизелем и тяжело покатил по гравио-площадке на улицу. Я огляделся в Кунге. Судя по всему, бывшая аппаратная, машина связи в прошлом. Видны все атрибуты ранее установленной, а потом демонтированной аппаратуры. Затем, особенно не утруждаясь ремонтом, в Кунге установили откидные полки на 8 человек, нижний ряд которых сейчас исполнял роль сидений для нашей группы. «А для чего вот это все?» — я обвел пальцем странный, напоминавший камеру в полицейском участке интерьер. «Раньше была машина связи, потом ее выкупила у патрульных сил частная компания и переоборудовала под походное жилье для геологических групп. Если, скажем, ночевать в саванне, то можно лагерь не разбивать, и зверье внутрь не заберется. А те, например, кто воду ищет, они больше дня на одном месте не задерживаются», — объяснил Смит. «А почему?» — спросила Бонита. «А кто заинтересован в по-настоящему глубоко расположенной воде?» — удивился он вопросу. «А если она не глубоко, то до нее добуриваться за день не больше, и сразу земля становится ценной для фермерства. Так и катаются. Буровая, грузовик с кунгом и обычно джип с пулеметом». «А мы сейчас за геологов?» — усмехнулся Дмитрий. «Нет, просто владелец фирмы, мой приятель. Раньше в Ордене работал, а теперь сам по себе. Попросил машину на пару часов у него». Путь до аэродрома занял от силы 15 минут. Грузовик проехал все четыре ворота, откатившиеся в сторону по команде из застекленной будки привратника, и, не торопясь, двинулся куда-то в дальний край летного поля. Затем остановился, пыхнув воздухом из пневматических тормозов. «Приехали», — сказал Смит. Грузовик остановился прямо возле самолета, длинноносый одновинтовой Cessna Grand Caravan. Мы быстро выгрузились из Кунга, по очереди выпрыгивая из высокой кабины и передавая друг другу сумки. Открылась на удивление широкая дверь. Наружу опустилась лесенка, в дверях показался молодой парнишка в майке танк и с серьгой в правом ухе. По подставленной лесенке мы, грохоча ботинками по металлу, поочередно забрались в тесный салон. Там оставились десяток кресел, а вместо еще четырех было место под багаж. Вообще-то не слабый багажный отсек под брюхом у этого полугрузового самолета, но все же лучше держать свое имущество поближе к себе. Мы расставили свои тюки вдоль стен ближе к хвосту, и открывший нам дверь пацан закрепил багаж при помощи какой-то хитрой системы сеток и ремней. Мы с Марией Пилар уселись рядом, она ближе к окну. На такие же два кресла слева от нас сели Смит и Браун. Бонита спросила у Смита. «Сколько лететь?» «Около 4 часов. Лучше поспать», — ответил тот, уже откидывая спинку кресла. «Я не умею спать в самолете», — вздохнула Бонита. «Завидую тем, кто может». «Ваш муж может. Имел возможность убедиться», — сказал Смит. «И мы с напарником умеем. В свое время пришлось много летать в дальний рейс. Привыкли». «Куда летали?» «В основном из Соединенных Штатов в Южную Америку. И обратно, разумеется. Чаще на военных, грузовых, неторопливых. На борту только спать и оставалось». Парень, крепивший наш багаж к стенкам, прошел по салону вперед, открыл дверь кабины экипажа, сказал нам: «Пристегивайтесь, взлетаем!» И закрыл за собой дверь. Затем запыхтел запускаемый двигатель, постепенно набирая обороты. Пыхтение переросло в гул, а гул — в рев. Самолет немного дернулся, когда пилот отпустил тормоза, и слегка покачиваясь, покатил в сторону взлетной полосы. В начале взлетки он остановился на минуту, затем моторы взревели громче, и самолет рванул с места, быстро набирая скорость. Я почувствовал, как ко мне в руку всунулась ладошка Марии Пилар. «Что?» — шепнул я. «Не знаю», — также шепотом ответила она. «Боюсь взлета и посадки». «Ты?» Я поразился, если честно. «Я», — злым голосом ответила Бонита, — «просто держи меня за руку, пока высоту не наберем, хорошо?» Вместо ответа я слегка сжал ее пальцы и почувствовал ответное пожатие.